Интерлюдия Шантар. Надо было бежать раньше. Например, когда ей показалось, что сила Двуликой умирает в храме. Первый же знак, столь явный, она пропустила, сочтя его невозможным. Показалось, померещилось. Подумалось, что так не бывает, надо просто поспать. Стоило один раз приглушить интуицию, и вновь прислушаться к ней не хватило сил. Ведь есть крыша над головой, есть еда и одежда, будь она дважды проклята, эта белая мантия. Снова собираться в путь неизвестно куда, не зная наверняка, в чем причина угасания божественного золота. Глупость ведь, правда? Уж точно стоило уходить, когда храм полностью выцвел и замер, а двери закрыли, чтобы не пугать народ. Но она уже знала, что в черном марбле больше нет жизни. Знала и не пошла. Потому что пока думала, прошел день, потом два, а небеса так и не рухнули. Завтра все так же предстояло идти на рынок за рыбой, а потом крахмалить одежду и штопать носок. Когда по Шантару пошли слухи, что город собираются закрыть, она прятала улыбку в глубоком капюшоне. Как люди пугливы! От страха они не понимают, что закрыть столицу веры невозможно. Это немыслимо, богиня не допустит такого. Глупцы заколачивали дома и уходили куда-то, побросав все. Надо было бежать, когда Шантар закрыли. Договориться с кем-то, разнюхать, где бреши в стене, какой стражник пропустит и так, а какому придется заплатить. Продать было нечего, разве что себя, но она возгордилась. Разве оно того стоит? Ничего, она планировала выкрутиться и так. Она не бесценная, чего бояться? В опустевшем на треть городе провизии хватит. И есть море, которое прокормит всегда. К тому же другие принцы не бросили Шантар. Две флотилии, Эрона и Дорана, охраняли залив. Корабли Эльры горели, отрицатели возносили хвалу какому-то мастеру и убеждали, что благодаря его защите Шантар останется невредим. В это очень хотелось верить. И даже получалось, ведь варвары действительно не нападали на четвертую ветвь. Раз они не нападают, то зачем флоту Дорана зазря тратить время, когда седьмая ветвь позвала на помощь? Она думала об этом, глядя, как корабли плывут мимо кровавого водопада, и жевала черствую булку. Ведь принцы Эрон и Зуран тоже уехали из Шантара. Наверное, собирать армии зачем же еще? Не бросили же они Шантар на разграбление? Такого не может быть. Вопреки здравому смыслу, чувство безопасности росло. Размеренные дни текли лениво и однообразно. Только перед сном она молилась, впервые за столь долгую, и чего уж врать, не совсем праведную жизнь. А потом у нее отняли имя. Та, кого раньше звали Сафур, ворчливо покачала головой и ушла. А та, кого теперь кликали Цыпа, заметалась, как в клетке. Но куда было пойти безымянной нищей женщине? В пятой ветви отрицателей казнили. Из первой тоже бежали люди. До второй было не дойти, не доехать, возвращаться в третью казалось безумием. В шестой сожгли столицу, а седьмая, может, уже не существовала. На расколотом континенте шла война. Не плыть же на бревне на какой-нибудь крохотный остров среди соленой воды и не прятаться же в лесах. Как же так можно? Что ей есть и где спать? Нет, все уже поздно, Цыпа. Не ушла тогда, что толку сейчас? Среди ночи послушников разбудили и велели собраться. Площадь перед статуей богини щебетала молитвами. Безымянные люди в белых мантиях стояли на коленях в ожидании чуда. Принц Адлар поднялся на возвышение по ступеням и поднял посох, будто зажег рассвет. «Будет новое небо! Будут новые судьбы!» В заднем ряду Цыпа ерзала, пытаясь сесть поудобнее. Ноги затекли, а коленки, казалось, грозили вот-вот лопнуть. Ее мысли роились вокруг идеи переждать. Ведь это не могло продолжаться вечно. Варваров перебьют, люди вернутся, побитые, вшивые, тощие, а она переждет. Народу в городе оставалось еще прилично, и ничего. Люди продолжали жить. «Богиня возьмет в вечный мир тех, кто достоин». «А тех, кто недостоин, не возьмет», — подумала Цыпа, закатив глаза. Сколько проповедей, и все одинаковые. Ничего конкретного отрицатели не обещали. Вечный мир, что это такое? Когда наступит, что случится? Ничего не понятно. А нет же, переманили на свою сторону даже принца. Чем им нынешний мир не угодил-то? Богиня старалась. Попробуй каждому нареченному подбери дар, положи в шкатулку, судьбу напиши. Следи, чтобы принцы клятвы не нарушали. Разбирайся с жалобами бесценных. Мрак! Может, Двуликой надоело, и она прилегла отдохнуть. А эти моллюски безмозглые панику развели. Мир умирает, небо рвется. Это все бесценные виноваты. Ага, как же. Вы свободны, братья. Свободны от судьбы, свободны от имени. Адлар повернулся к белой толпе, которая в религиозном экстазе превратилась в единый организм. Бешеное животное, на котором Ципа сидела, как блоха. Раздались грохот и выстрелы. Площадь на миг осветилась, будто солнце взошло прямо над статуей Двуликой. Но это была Эльра, вспыхнувшая и тут же погасшая, словно брюшко умирающего светлячка. Ципа подскочила в ужасе, а отрицатели возвели руки к небу. Их ликование нарастало, будто это не огонь охватил остров, и не залпы пушек разрывали корабли Эрона на части, а сама богиня спускалась забрать всех к себе в обитель. На площади началось столпотворение. Отрицатели срывали одежду, пели, плакали и смеялись. Горожане держались подальше от этого безумия, многие наблюдали из окон, и никто, кажется, не заметил, как стремительно вода отошла от берега, словно кто-то вычерпал ее ковшом. У Ципы волосы на затылке зашевелились. Уж она-то наслушалась истории от моряков, поэтому знала, что будет дальше. Она оглянулась. Шантар находился в низине. Дома невысокие, пока добежишь до окраины, взберешься к стене. «Вы получите обещанное», — прокричал принц с возвышения в 300 ступенек. «Арадан и правда воскреснет», — принц выдержал паузу. «На ваших костях». Грянул гром, завыл ветер, небо заволокло тучами, на город рухнула тьма. И во вспышках молнии хищно улыбнулась с пеной у рта уродливая грязная волна. Ципа подхватила длинные полы одежды и помчалась сквозь толпу потерявших рассудок безымянных, вверх по ступеням, позабыв о боли в ногах. «Вот теперь самое время бежать», — ругала она себя. «В самый раз! Вот теперь уж точно ждать больше нельзя!» Сердце колотилось, под ребрами с обеих сторон щемило, с горла будто сдирали плоть, а Ципа все бежала, под конец руками помогая себе карабкаться на спасительную мраморную лестницу, на которой стоял принц Адлар. «Ты не пойдешь до конца за своим богом!» — прокричал он сквозь шум ветра, когда Ципа доползла до его ног. «Мне и тут хорошо!» — прохрипела она, развалившись на священном пятачке, где принцы четвертой ветви обычно приносили клятву богиня. Ципа почему-то ожидала, что на Шантар обрушится одна большая волна, которая накроет город, как лапа кота-мышь. Но ошиблась. Полоска пены, за которой скрывалась мощь стихии, с шумом пересекла волнорезы, перепахала мелководье, подняв камни и песок, и грязной массой хлынула на площадь, протащив беснующихся людей до самого храма. На первых этажах выбило стекла и двери. Потоки сносили мосты и вытаскивали деревья с корнями. За первой волной пришла следующая. Воды столкнулись, будто богиня хлопнула в ладоши, уничтожив все, что находилось внутри. Тяжеленный мраморный постамент чуть вздрогнул. Ципа лежала на животе, боясь пошевелиться. Вдруг ее сдует. Или она поскользнется и упадет. Нет уж, лучше переждать буйство стихии. Вода уже хлынула обратно в море, утащив за собой все, что оторвалось от земли. Ципа рискнула поднять взгляд. В небе чуть прояснилось, и показалась третья волна, высоченная, черная, громоздкая. Она собиралась врезаться в город и не оставить от него и следа. В этот момент Адлар поднял посох. «Он же водотворящий, тебе мало воды!» Принц точно сошел с ума, Ципа подумала, не отобрать ли дар, но сдержалась. Пусть он слабоумный, но все же мужчина. Вмиг сбросит ее, и никто и не вспомнит, как звали. Принц со всей силы стукнул по мрамору, на звук удара съел шум ветра. Зато поднимающийся из глубин рокот Ципа услышала даже сквозь вой и рев бури. Статуя Двуликой покачнулась. Посередине молнии прошла трещина. Руки одна за другой отломились, голова плюхнулась в бурлящий поток, а из постамента хлынула вода. Фонтаном, да во все стороны. Памятник осел, накренился и развалился на части, как не получившийся торт у плохой хозяйки. Камни завалили бухту намертво, отделив море от города. Волна налетела на преграду, взвилась вверх, обдав на прощание брызгами, и ушла. Адлар выронил посох. «Богиня, прости меня. Прости меня. Как я мог? Что я наделал?» «Спас город!» — рявкнула Ципа с раздражением, стряхнув воду с лица. Холод пробрал до костей мгновенно. «Скорее бы снять этот проклятый балахон!» Шантар выглядел как мокрая кошка. Всклоченная, грязная, дикая. Но с него смыло всех паразитов. Ципа нахмурилась. «Теперь точно придется покойников собирать». Адлар сделал шаг к краю и вдруг отшатнулся. «Отпусти меня. Мне незачем больше жить». «Нет, не могу». «Да кто тебя держит?» — возмутилась Ципа и проверила, уж не сидит ли она на краешке одежды принца. «Не делай этого. Ради богини я отказываюсь от судьбы, я отказываюсь от своего имени». Принц поблек. Ципа ойкнула и протянула к нему руку. Но он сделал шаг, и пучина приняла последнюю жертву Шантара.